Глава 17. Через 6 дней Иисус берет Петра, Иакова и его брата Иоанна и ведет их одних на высокую гору. Вдруг его облик изменился у них на глазах. Лицо его засияло, как солнце, а одежда стала ослепительно белой. И вот явились перед ними Моисей и Илия и стали разговаривать с ним. Петр сказал Иисусу: «Господь, как хорошо нам здесь! Давай я сделаю здесь 3 шалаша, один тебе, один Моисею и один Илие». Когда он говорил, вдруг явилось сияющее облако и накрыло их своей тенью. И раздался из облака голос: «Это мой любимый сын, моя отрада. Его слушайте». Услышав голос, ученики пали ничком, потому что сильно испугались. Иисус, подойдя к ним, коснулся их и сказал: «Вставайте, не бойтесь». Подняв глаза, они уже никого, кроме Иисуса, не увидели. Когда они спускались с горы, Иисус повелел им: «Никому не говорите о том, что вы видели, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». «А почему учителя закона говорят, что сначала должен прийти Илия?» — спросили его ученики. «Илия действительно должен прийти первым и все подготовить», — ответил он. «Говорю вам, Илия уже пришел, но его не узнали и поступили с ним, как им захотелось. Так и Сыну Человеческому предстоит перенести от их рук много страданий». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они вернулись к толпе, к нему приблизился человек и, упав перед ним на колени, сказал: «Господин мой, сжалься над моим сыном. У него падучее, он ужасно мучается, то в огонь часто падает, то в воду. Я привел его к твоим ученикам, но они не смогли его вылечить». «О, люди, неверующие и развращенные!» — сказал Иисус. «Долго ли мне еще с вами быть? Долго ли еще вас терпеть? Ведите его сюда ко мне». Иисус приказал бесу выйти, и бес вышел, а мальчик в тот же миг выздоровел. Когда ученики остались с Иисусом одни, они подошли к нему и спросили: «Почему мы не смогли его изгнать?» «Потому что у вас мало веры», — ответил он. «Говорю вам, если бы у вас была вера хоть с горчичное зерно, и если бы вы сказали этой горе: «Передвинься оттуда сюда», она бы передвинулась, и не было бы для вас ничего невозможного». Когда они все вместе были в Галилее, Иисус сказал им: «Сына Человеческого скоро отдадут в руки людей и убьют, но на 3-й день он воскреснет». Они сильно опечалились. Когда они пришли в Капернаум, к Петру подошли сборщики храмовой подати в 2 драхмы. «Ваш учитель платит подать, не так ли?» — спросили они. «Да», — ответил он. Когда Петр вошел в дом, Иисус заговорил первым: «Симон, как ты думаешь?» — спросил он. «С кого земные цари взимают подати и сборы? Со своих сыновей или с чужих?» «С чужих», — ответил Петр. «Тогда сыновья свободны», — сказал Иисус. «Но не будем смущать их. Ступай к морю, закинь удочку и возьми первую рыбу, которая попадется на крючок. Открой ей рот, и там ты найдешь монету в 4 драхмы. Возьми ее и отдай им за нас обоих».